Глава 21. Влада. «Владислава, а у вас еще одного такого мужа не завалялось? Признаюсь, я бы тоже от такого брачного договора и расчета не отказалась». Усмехнулась наш семейный нотариус. Я же покраснела, как спелая помидорка. Ну а к кому мне было идти с Талмудом, что мы с Керемом составляли с перерывами на секс? Хотя, если быть откровенной, это мы на договор иногда отвлекались. «А Владимир в курсе, во что вы ввязываетесь? Хотя я не вижу ничего плохого, напротив, все настолько гладко, что подозрительно. Но вы защищены со всех сторон по максимуму и ничем, кроме собственных чувств, не рискуете. Но, насколько я поняла, там голый расчет и рациональность, так?» Женщина впилась мне в лицо сканирующим взглядом. «Так и я бы предпочла, чтобы брат узнал по факту. Не думаю, что он оценит мою затею». Нотариус откинулась в кресле и хмыкнула со словами. «Да, учитывая его историю, я вообще не удивлюсь. Видимо, такие приключения в зрелом возрасте у вас семейные». «Ольге Николаевне такое позволялось. Она с нами еще с тех времен, когда мы пешком под стол ходили. Не раз выручалась из самых неприятных ситуаций и никогда в просьбах не отказывала. Когда Керем спросил, кому я бы хотела сходить все заверить, то сразу подумала о ней. Вот кончила в очередной раз и сразу подумала, честная пионерская. К слову, у меня теперь все мысли были такие, какие-то пошлые, с подтекстом, намекающим на все эти эротические истории. Я даже на работе стала замечать такие же веяния. Мне везде мерещился секс. К слову, о работе. Мария стала совершенно невыносимой. Наверное, все же придется искать себе другую работу. А мне так нравилась эта клиника». Но терпеть несправедливые шпыняния, подставы по мелким и противным поводам, да еще и урезание зарплаты, я не могла и не хотела. А так как жаловаться я не привыкла, выход пока виделся тоже один. Но это уже после того, как я определюсь со своим будущим мужем. Даже мурашки шли по всему телу от понимания, на что я согласилась. Это же не просто секс какой-то, это замужество. С детьми, отношения со встречами с родственниками и реакции брата. Пожалуй, именно реакция Вовы, как таковая, волновала меня меньше всего. Там, если что, Есения все разрулит. А вот последствия моего так называемого брака по расчету виделись мне чем-то совершенно непонятным. Выдохнула. Мы много раз с Керемом обсудили все варианты, даже самые болезненные. Если кто-то из нас влюбится, то второй просто отойдет в сторону, но детей мы делить не станем. Общение будет строиться на равных. Я почему-то себе очень явственно представляла, как Керем находит стройную, знойную турчанку, которую одобряет его семья, и наша история заканчивается. Но он уверил меня, что вариант такого развития событий минимален. Скорее, я к бывшему вернусь, так как его семья последние лет 20 тщетно пытается его уженить. Но мужчине надо совсем другое. Ольга Николаевна смотрела на меня с нечитаемым выражением лица, но потом все же приступила к работе. Мы с ней буквально пару пунктов доработали, и то по моему настоянию. Ну, никак я не могла смириться с тем, что Керем решил устроить из меня русскую Золушку. Сразу же, еще до брака, все же прикупил ту квартиру, но почему-то, пользуясь тем, что я дала свои документы, умудрился сделку оформить на меня. Как же я орала, едва ли не впервые в жизни. Пришлось ему, как он выразился, вытрахивать из моей головушки все лишнее. Признаться, я против не была. Тем более, что все его аргументы дошли до сознания, ума и тела вовремя. Пришлось согласиться, но все же я оставила себе пару лазеек в этом плане. Отправила ему все исправления. Он обещал заехать минут через 20 и все подписать. Роспись у нас намечалась на послезавтра, а после мой новый восточный муж обещал не выпускать меня из постели, пока я не забеременею его сыном. Он и так едва ли мне счет не выставлял на тему того, что кончать в меня нельзя. Видите ли, а те самые женские дни, что выпали на нашу долю, бесили мужчину, словно он был каким-то секс-гигантом. Как быстро угаснет этот огонь. Не хотела даже думать. Может, мы торопимся? Глядя на нотариуса, тихо спросила. Вы не думаете, что я слишком тороплюсь в этой истории? Я? Нет, в свое время у меня была парочка таких вариантов. Да и клиенток, поставивших крест на себе после разводов, хоть пруд пруди. Я ни за что не агитирую, но я бы такую возможность хватала за все выступающие части тела. Владислава. Она внимательно посмотрела на меня. И взгляд этот не сулил мне ничего такого прямо плохого. Скорее, он был взрослым, познавшим жизнь. Ольга Николаевна продолжила. «Вам скоро 39. Вы умная и красивая женщина. Мне даже не надо смотреть на этого мужчину. Тут по документам все понятно. Как думаете, сколько раз в жизни вам будут такое предлагать?» Я не успела ей ответить. В кабинет после стука волевой походкой вошел тот самый максимально серьезный Керем. За пару минут он все подписал, задал парочку уточняющих вопросов и решил, что нам пора ужинать. Уходя, я поймала взгляд, полный немого вопроса. Нотариус словно пыталась понять, и какого лешего я сомневаюсь?